Много рассуждений о том, в каком состоянии находятся люди, перешедшие в мир тонкий. Любой ответ будет неверным и неудовлетворительным, ибо очувствование тонкого мира по сознанию. Сознание и его содержание обуславливаются мыслями и чувствами, связанными с ними. Предположим, что человек наполнял его мыслями отрицания всякой жизни в надземном. Но ведь там царствует мысль, следовательно, отрицающий жизнь, жизни иметь там не будет, и его существование там будет отмечено всеми признаками отсутствия жизни. Конечно, сам он не умрет, ибо зерно духа бессмертно, но своим отрицанием лишит он себя возможности ощущения жизни. Мечтает на земле человек что-то иметь, или так или иначе устроить свою жизнь. Там мысль становится единственной реальностью и силой для человека, и он может иметь все то, что дозволяет или допускает мысль, как бы волшебное царство, где осуществляется каждое желание, хорошее или плохое. Но если желания плохи и от тьмы, тогда тьмою окружает себя человек и погружается в низшие слои астрала, притягивая к себе и, в свою очередь, притягиваясь, слоями пространства, соответствующими темным мысленным порождениям. Закон созвучия справедливо и неумолимо управляет жизнью духов, сбросивших тело, и каждый получает по устремлению. Развоплощенное состояние очень справедливое, от своих мыслей и порождений никуда не уйти, и каждый пожинает по мыслям. Обобщить состояние развоплощенцев невозможно, ибо сколько голов, то есть сколько умов, столько и состояний. И отрицающие, и утверждающие имеют то, что отрицают или утверждают. Но даже малое утверждение или знание условий пребывания в мире незримом очень облегчают это пребывание. Мысль тьмы или мысль света окружает мыслителя тьмой или светом. В этом закон.